Подлец вез ребенка на вытянутых руках. Она хлопотливо закрывала кружевцем лицо. В такси жужжала муха, притянутая, видимо, мокрой тряпкой. Кровавые дела. Что говорить, муха была, видно, тоже на сносях по весеннему времени. Все это наши грязные, кровавые дела. Грязь, пот, тут же и мухи, если не мыть. А они ведь жили у меня, как в баре. Нальют, накапают на стол, набросают в кухне и под раковину. Что говорить, много было пролито пота, но я видела его, моего ненаглядного, видела во всем и всегда, даже в лице, под лица, научилась видеть его широкий лобик, его рот, три вишенки. Говорить нечего, подлец откуда только вынырнул с этими данными. Теперь он ловит большую рыбу, теперь он женился на иностранке, хотя и получает не очень, чтобы очень, судя по алиментам. Моя была трамплин, не более того, но насчет этого не секла, как они выражаются, и плясала на коленях перед ним. 16 дней пролетели, как во сне. Не было ни ночи, ни дня. То и дело что-то кипятилось, что-то гладилось. Моя мокрая кура заболела запорами, у нее открылись трещины на сосках, плюс загрубление молочных желез. Высокая, значит, температура. Крик Тимы, побелевший подлец. Я молчу. Она, видите ли, потребовала, чтобы я не смела касаться их ребенка после одной простой констатации факта, что подлец опять съел с каким-то другом. Я сидела в читалке, все из холодильника, на ночь глядя, утром, ах, пустой дом. Ах, неожиданность, мать не принесет, нечего так и будет кинуть в эту тернопольскую прорву. А я не нанималась его обслуживать. Еще и его, говорила я ей, войди в их конуру, где было тепло и пахло молочком и свежим бельем от принесенных с балкона мною же пеленок, сладкий запах детской, где спало мое счастье с крутым лобиком и темным пухом на головушке, моя радость. Но тогда я рвалась на части. Андрей придет, чем его кормить, и где он будет, и как вообще? Я не спала совершенно. Заснешь — проснешься, заснешь — проснешься, и лежишь вся в поту, облившись. А тут этот лишний привесок везде присутствует, якобы сдает сессию. Пощади, девочка моя, гони его в три шеи, мы сами. Я тебе во всем пойду навстречу. Зачем он нам? Зачем? Жрать в три горла все твое, чтобы ты перед ним танцевала на карачках, вымаливала очередное прощение. Но я сказала одно. Пусть подлец идет работать, едет куда-то в тайгу. Я не знаю, где его папа вкалывал. Все равно теперь, сейчас спать с ним нельзя. Я его кормить больше не намерена. Она без слез. Этого не будет, он мой муж. Все, а ты пиши свои графоманские стихи. Графоманские, да, какие есть, но этим я кормлю вас, ответила я, без обиды. Разговор всегда сваливал на эту тему, на тему моих стихов, которых они стыдились. А я, если не буду их писать, я умру, у меня разорвется сердце. Но я ответила вот что. Короче, пусть едет на заработки. На днях приходит Андрей, объявлена амнистия. Я же сама слышала по телефону, как подлец с кем-то договаривается насчет бетонных работ, якобы он имеет рабочие специальности. То все тихо кипятился по телефону. То, что объявлено, еще ничего не значит. Не выступай раньше времени, а то сглазишь. А ты надеешься? Ты надеешься, что Андрея не будет, а он будет. Я ходила, узнавала, была у адвоката, и я не хочу, чтобы Андрей с его нервной системой опять сорвался, теперь уже из-за подлеца, ведь он его пришьет, — громко говорила я, рассчитывая на размер нашей квартиры, что подлец услышит. Тимка заскрипела в кроватке. Она к нему бросилась, даже преувеличенно, а подлец, оказывается, стоял тут же, за моей спиной, и, как всегда, молчал. А что ему было говорить? Кому? Кто здесь мог сказать что-либо новое? Все висело в воздухе, как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще сверху падало бревно, и в наступившей тишине все расползались, раздавленные, и только Тимка жалобно скрипел, жаловался на голодуху, на материнское истощение, на отцово-подлецово равнодушное молчание, на мою нищету и на тюремные лагерные дни сына Андрея. А тем не менее настал тот день, когда Андрей пришел, и подлец, как уже было сказано, заперся или не сумел в уборной. А я Андрею молю, молчи, выслушай, я тебе не писала, что было толку писать, что Алена ходит с животом неизвестно от кого, расстраивать. Алена? Да, неизвестно от какого подлеца. Погоди, а этот? Все было не сразу. Слушай по порядку. Я есть хочу, и голова кружится. Мать, все. Сейчас я наливаю суп. Ты не знаешь самого главного. Вот хлеб. Ты вымыл уже руки? Как всегда, молчание. Проблема мытья рук. Смотрит на меня, как обычно, со смешанным выражением во взоре. Взял хлеб немытыми руками, разломил. Хорошо, ты уже большой с руками, ешь так. Так вот, я приняла меры. Ты? Насчет Алены? Я, как всегда я. Насчет меня ты не очень принимала. Ревнует, как всегда. Андрюша, ты там не знал многого. Я знал, что один сел за восьмерых. Молчи, слушай, ты один сел. Получалось, ты был один против пяти, да? Я это уже слышал, это плешь. Не пари ерунды, слушай, поэтому ты получил 2 года. Если бы вас было 8 против 1, которого топтали. Кстати, все 13 человек, слышишь, все. Я в больницу к нему ездила. Получил, что причиталось. О, как ты не прав. О. Если бы вас оказалось на суде 8, срок каждому был бы от 5 лет. Понял? Молчать, сука! Умоляю тебя, говорю я. Успокойся, деточка моя. Мое солнце вернулось. Солнце моей всей жизни. И ты меня защитишь от подлеца. Отчаянно застучал задвижкой этот трус в уборной. Теперь он не мог оттуда выдраться. Значит так, по порядку. Ешь. Я, пусть ты знаешь это, я приняла меры. И девочки из ее группы выступили свидетелями на сеновале, что произошло и как она отстирывала кровь от майки в сентябре. Все, кружится голова. И он расписался с ней из-за свидетельниц. Ешь, вот картофель старый, вот селедочка, маслицы. Не все еще он съел, подлец. Я не могла плакать. Что мы пережили, а он, видишь ли, якобы сирота, сам из этого Г. Тернополя. Еле с трудом удалось поступить в этот институт, и грозила армия. Пошел бы, я бы пошел в армию, чем это. Подлец не пошел. Приволокли себе молодого, ну, мать, ты сволочь. Ешь, ешь, ешь, домашнее. Вошел тернопольский сирота, помывший руки, разомкнул рот и сказал странную вещь. «Рад видеть». Они пожали друг другу руки. «Андрей, Саша». Первым протянул руку подлец. Иногда в нем что-то проскакивает, какая-то искра разумного. Ворвалась Аленка, застегиваясь. Все это время кормила. охотно зарыдала и кинулся Андрею на грудь. «Дура, она всегда дура», — равнодушно сказал Андрей. «Что делать?» — согласился подлец. «Глаза ему выцарапать». Она и эти двое как-то очень хорошо смотрелись на фоне нашей убогой загаженной кухни. Свет молодости, свет надежды бил из их глаз. О, если бы они знали, прозревали, что их, собственно, может ждать впереди, кроме тьмы и единственного, что способно греть в этой тьме, детского дыхания ненаглядного. Я плотски люблю его, страстно, наслаждение держать в своей руке его тонкую, невесомую ручку, видеть его синие круглые глазки с такими ресницами, что тень от них, как писала моя любимая писательница, лежит на щеках, и где попало, добавлю я, даже на стене, когда он сидит в кроватке под лампой. Грубые, загнутые, густые ресницы. О, веера! Родители вообще, а бабки с дедами, в частности, любят маленьких детей плотской любовью, заменяющей им все. Греховная любовь, доложу я вам. Ребенок от нее только черствеет и распоясывается, как будто понимает, что дело нечисто. Но что делать? Так назначено природой любить, отпущено любить, и любовь простерла свои крылья и над теми, кому не положено, над стариками. Грейтесь. Они стояли на этой кухне, мои двое любимых, а я была сбоку припека. «Так», — сказала я. Они не шелохнулись. «Андрей, я возражала против прописки, вот его. А она возражает против твоей тогда прописки. Обратно, после колонии. Так она угрожала, что имеет право. Осила слово». «Как это?» — сказал Андрей. «А я тебе потом расскажу», — затуманилась Алена. «Пошли, посмотришь на нашего парня». «Ты могла?» — недоумевая спросил Андрей. «Да ну, что ты? Форма борьбы с ней. Ты же знаешь, это наше вечное скотство». «Ладно». Они, как поникшие цветочки, ушли в свою комнату. Андрей стал есть. Я села напротив. «Андрей». «Мама». «Две минуты, Андрей. Действительно, все очень плохо. Она хочет его прописать, не видя, куда это быдло смотрит. Она ему нужна, как трамплин. Он же отсудит у нее комнату. Туда смотрит. Парень красивый, очень». Странный смех. «Да, он мог бы выбирать бы. Если бы не мои свидетельницы. Но, как говорится, он хочет урвать с нашей паршивой хоть клок, хоть прописку, и уйти». Я говорила все это громко и не стеснялась. Я была права. Как оказалось, я была права в 100%. Но доказать эту правоту стоило многих усилий, ибо подлец привязался к Тимочке. Он его полюбил плотской любовью. Он его купал, он им гордился, сморчком. Он с ним гулял и гордо показывал жадным гостям, пришедшим на дармовщину. Он его любил. Как это было непросто все. «Я оказалась лишней в жизни». «Имей в виду», — сказала я Алене, как-то выйдя в коридор, «твой муж с задатками педераста, он любит мальчика». Алена дико поглядела на меня. «Он любит не тебя, а его», — объяснил я популярно. «Это противоестественно». Алена разинула рот и заржала. Она, правда, только что плакала у себя в комнате, что было видно даже во тьме коридора. Подлец еще не пришел в 23 вечера. «Деточка моя!» Я хотела ее обнять, но Алена, облегченно хохоча, пошла к телефону и взяла его к себе, полузакрыв дверь. Я — постоянная тема ее длинных, как зимняя ночь, бесед по телефону. Однако, сколько же мне тогда было? Каких-нибудь 50 лет. Алене 19, Андрею 20. Это было давно, когда я их родила. Сразу за 2 года двоих. Это было сумасшествие одной археологической экспедиции и моя очередная грандиозная ошибка в людях, когда я, юная особа 29 лет, стрижка под мальчика, худоба, глаза и ноги, девчонка совсем. Мы с одним ребенком еще в начале. Никто никого не знал. Рассматривали за камнем его находку, ржавый обломок. А он подошел, так смешно, и говорит: «Мальчики, вы что тут делаете?» Я на него подняла глаза, он рассмотрел и поперхнулся. Так я была похожа на мальчика. С того все и началось. Дни и ночи счастья, когда я, поэтесса после пединститута и выгнанная из газеты со стажем журналистской работы за роман с одним женатым художником, отцом 3 детей, которых я всерьез собиралась воспитать, дура. А жена его тут как тут, вам не стыдно? И к главному редактору. И тут же им дают давно обещанную 3-комнатную квартиру. Они жили в одной комнате, все плюс мать, его якобы жены. А у меня в комнате он мог работать, хотя моя, в свою очередь, мать очень бурно его попрекала, что он живет на моей шее, не женясь. Какие еще старые, старые песни, однако. Так вот, когда я, уволившись из газеты, поехала, куда глаза глядят, в археологическую экспедицию, и вот вам результат. Андрей и Аленушка, 2 солнышка, все в одной комнате, опять-таки, мать в своей, упорно и упорно. Пожили, посмотрели на реальность. У моего мужа грандиозный развод в городе Куйбышеве. Жена его приезжала смотреть на меня пузатую. То есть как смотреть? Он открывает дверь, а там жена с 15-летним сыном. Надо поговорить. Входит. Она мне по щеке окно разбила. Осколком себе вены полоснула. Все в крови. Он ее держит. Сын его бледный и кричит: «Не смей трогать мою маму». Моя мать всунулась, увидела такое дело, принесла бинтик. Она жадная, принесла БУ, стиранный свой, видимо, с ноги, любит перебинтовываться. Затем она увела их к себе, напоила чаем. Мы сидели с ним, как 2 голубя, клюв к клюву, запершись. И хорошо, что эта старая жена ворвалась. У нас уже было все плохо. Он задумывался и тосковал о сыне, о доме. Да где тут работа? В археологии ставки низкие. Да мой живот, да алименты. Осунулся. Тут она ворвалась и все перевернула. Умница, женщина с жаждой разрушения. Они многое создают. Разрушится, глянь, новое зеленеет. Что-то разрушительное тоже. Как-то по костям себя собирает и живет. Это мой случай. Это просто я. Просто я. Я тоже такова для других. Так что были дела. И так недавно. Перебираешь жизнь. Они, мужчины, как верстовые столбы. Работы и мужчины. А по детям хронологию, как у Чехова. Пошло выглядит все. Однако же, что не выглядит пошло со стороны? Для Алены все мои слова и выражения я чувствую отвратительны. К примеру, вопрос типа: «А он интересный?» Если она мне случайно выбалтывала по молодости в 8 классе что-то о своей подруге Ленке и ее романах. Слова в вопросительной форме «А он интересный?» вызывали у нее столбняк и взрыв ненависти, хотя я имела в виду только одно, а именно, что ее Ленка, кобыла, с которой шкуру еще не ворочили, а надо бы. И кому придет в голову обнять такую кувалду, от которой в 14 лет разит солдатским потом, нога 38-го размера, волос над лбом черный, как на сапожной щетке, видны уже молодые усы, а под толстым задом в виде подпорки две жерди. Моя Алена, а в том году все девочки рождались Елены, равно как теперь все девочки, а как же, Кате. Обожала этого кузнеца с усами, Ленку. Ленка была постоянно у ней на языке, и даже при тех отношениях, которые у нас сложились к ее 14 годам. «Отстань! Отскеч! Отвал!» И еще резкий ответ. «Ты с дуба, что ли, рухнула?» Даже при этих взаимоотношениях легенды о Ленке в маломальски тихое мгновение выкладывались мне с упоением вплоть до первого моего вопроса. «А он интересный? При чем это?» Я в том смысле спрашиваю, что уж он-то, наверное, интересный. Что это такое? Я мнусь. Мне надо сказать вообще-то только одно. Ну, в смысле, кто на такую слониху позарится? На Ленку. Охо-хо. Это на меня никто. Известно, что девочки, у которых ушел отец из семьи, на всю жизнь имеют комплекс брошенных жен со всеми вытекающими. Это на меня никто, а ей на каникулах еще в прошлом году в Гаграх проходу не давали грузины. Ей давали 18 лет, а ей было 13. Не 30 давали, и то хорошо. Мама почти визжит. Слушай историю. У них в Гаграх, конечно, все бывает. Бабина подруга, тетя Оля, с сестрой там отдыхали. Вышли на пляж в 65 лет в халатах на босу ногу, сердечки мои. А женщины в теле халатики брали, мне показывали еще в Москве, 60-го размера. Бюсты тянут на 8-й номер, причем неразличимы, поскольку животы у бедных, как на 9-м месяце. Тьфу! Слушай, вот, говорит, не поверите, Серафимочка, это они потом нашей бабе. Каким мы пользовались в Гаграх на пляже успехом. Дедушка посидел с нами наш, сестрин муж, плюнул и больше с нами никуда не выходил. А эти обступили, так сладко вслед чмокали, целовали даже воздух, проходу не было. «Мама, ты!» — шипит. «Я просто не знаю, пошлость!» «Ну и что? Он у Ленки интересный?» Тоже из Гагр. Что ты ко мне пристала? Чуть не плачет. А дело было в том, что я правильно видела, что та Ленка не стоит и мизинчика моей Аленушки. Моя младшая дочь, моя красавица Аленка, мое тихое гнездышко, которое согревало меня после бури с Андреем в его подростковом периоде. Моя Аленушка говорила в 9 лет такие слова — мудрые слова утешения, когда произошел у нас разрыв с их отцом. Баба Сима нас доконала. Нашлась какая-то опять же летом в экспедиции, по тому же сценарию, причем с ним были и сын, и дочь. А когда они вернулись, Аленка мне сказала: «Мама, нас так любили. На прощальном костре, когда мы уезжали, одна тетя Лера так плакала». Так плакала. Через месяц каких-то междугородних переговоров, покрывшись весь на нервной почве фурункулами по лицу, мой муж уехал теперь уже в город Краснодар, где и проживает сейчас с Лерой-плакальщицей, каким-то сыном и со слепой мамочкой. Дети к нему ездили снова в экспедицию, пока не выяснилось затем, что папе не до них. У Леры однокомнатная квартира, и нет перспектив, туда моих детей не возьмут. А в экспедиции папочка стал ездить ни много ни мало, как в Руанду или Бурунди. Международные связи крепчают, но в Африке спит. И есть повод думать об этом без оптимизма. А баба Сима нашего папу считала дармоедом, ловкачом и т.д. Как она скорбно ликовала, когда он приехал за вещами и увольняться, как демонстрировала, как была мила и ласкова со мной кобра, которая теперь плачет над своей подушкой и пищит, что все ее разворовывают, и жадно хлебает с ложки. Жадно-жадно. Диабет. Пошли алименты. 0,0 копеек. 40 рублей. Я подрабатывала. Отвечала на письма в отделе поэзии. Приютил некто Буркин. Добрый человек. Бородка, усики, трясущиеся руки и такие раздутые щеки, что кажется все время, что болен флюсом. «Это у меня навеки», — говорит Буркин в ответ на мои жалостливые слова, что я тоже терпеть не могу зубных врачей и бормашины. Но если двусторонний флюс, то надо обратиться, а то все может быть. Рубль письмо. Бывает и 60 писем в месяц. Два моих стихотворения в год напечатано. Оба на 8 марта. Гонорар 18 рублей вкупе. И вот мудрые слова утешения, которые сказала мне моя 9-летняя Аленка, когда в последний раз закрылась дверь за их отцом, а я стояла, усмехаясь, с горящими щеками и без слез, близкая к тому, чтобы выкинуться из окна и там встретить его бесформенной тушей на тротуаре, наказать. «Мам», — сказала Аленка, — «я тебя люблю?» «Да», — ответила я. Моя красавица, которой я любовалась в пеленках, каждый пальчик, который я перемыла, перецеловала, я умилялась ее кудряшкам, куда что девалась, ее огромным, ясным, светленьким, как незабудки глазкам, которые излучали добро, невинность, ласку, все для меня. О, их детство, мое блаженство, моя любовь к этим двум птенчикам, когда они спали, их головушки на подушках, тихое тепло в моей комнате. Белое пламя волос светит на белой подушке, дышит, работает нос, спрятаны глазки и ушки. Все потом было, тьфу, все отобрано и брошено к первым попавшимся ногам этой Ленки. Все дни с ней, все ее думы о ней. Какие-то Ленкины капризы сводят нашу семью с ума. Андрей дрался с Аленкой из-за телефона. Ему надо было звонить, а она ждала звонка от этой мымры. Куда они пойдут? На день чьего рождения? Да пригласят ли? Вообще, мои дети дрались бешено. Аленка то и дело визжала и прибегала ко мне на кухню, неся разинутую пасть, полную слез, на вздохе. И «А-а-а!» Тоже милая подробность нашей жизни. Ночами, только ночами, я испытывала счастье материнства. Укроешь, подоткнешь, станешь на колени. Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом лично я им мешала. Парадоск, как говорит Нюра, кости долбящая соседка. Андрюша играл в футбол и хоккей. К 9 классу у него было шрамов на голове и на лице, как у боевого кота. Его приводили со двора ребята, бледные от страха, а он ковылял то окровавленный, то с пробитой ступней, то его поднимали от проволоки без сознания. Наши активистки во дворе, взбодрившись на почве политических свобод, вскопали газоны, сволочи, посадили что-то и застолбили свои раскопки, натянутой невидимой проволокой на высоте детского горла. Другой раз деточки играли в ножички, отточенной ножкой от кровати. Стальной, разумеется. Один толстый Вася промахнулся и воткнул Андрею в ногу. В это время дело было в молодости, но после краснодарского случая. У меня в гостях был мой знакомый, интересный, но женатый мужчина. Однако запойный, что не мешало ему быть очень интересным. «Старик», — сказал он Андрею, когда того привели на одной ноге с кровавым следом в лифте, «я потом плачу, мыло». «Старик, осколочное ранение?» «Ага», — ответил Андрюша. Когда спустя 6 лет Андрей не пришел домой, а пришел в 2 ночи, и баба Сима встретила его в прихожей диким криком «Иди, откуда пришел!» и табуреткой, у меня что-то случилось с сердцем. Утром я позвонила этому Аркадию Яковлевичу, и он бодрым голосом, какой у него всегда бывает после запоя, но задолго перед новым, сказал: «Андриановна, на всякий случай надо вызвать скорую, хотя у баб инфаркт бывает редко», из чего видно, что Аркадий Яковлевич лежал в мужской кардиологии, а в женскую не заглядывал. И затем он спросил, в чем дело? Затем он спросил, сколько лет Андрею? «И вы хотите, чтобы он встал от бабы с криком «Меня в 10 мама ждет?» «У меня в 15 лет должен был быть ребенок, а ему уже 16». Он меня всегда уговаривал. «А, я». Мы познакомились на почве работы. Я составляла для Машуни сборник стихов поэтов на темы труда. Меня уже выперли из издательства и отовсюду. Долгая история. Я не могла там появляться. И сборник составляла как бы Машуня. Гонорар она мне потом отдала 25% и еще 2 раза давала по четвертной. Я и тому была счастлива. Короче, а я был сыном поэта, как раз трудовой тематики. Я на этого поэта набрела во время работы в библиотеке. Смотрю, раз — стихи к октябрю, 2 — к маю. О труде. Мне-то не все равно. Я позвонила, попросила Якова Добрынина. А мне сказал мужской голос, что его нет. И я спросила, когда он будет. А мужской голос ответил, что на этот вопрос ответа нет. Я поперхнулась, сердце ушло в пятки, но я объяснила, в чем дело, и мы познакомились с Аркашей, действительно очень добрым мужиком, жена которого восприняла мой визит однозначно. Все жены меня всегда воспринимали однозначно, хотя и любезно. А одна жена поэта, по телефону согласившись в 10 вечера вернуть мне рукопись моих стихов, которую я дала с просьбой прочесть и сказать, надо ли продолжать работу, эта жена вышла в те же 10 вечера на мой звонок в прихожую, в чем мать родила, прикрыв только, присобрав в единое целое свой бюст, типа того, что мы уже лежим, и дружба тяжкая их жен. Ночь. Но по порядку. Мое визгливое солнышко уже уснуло, разметавши ножки и ручки. Сирота-то сирота. Теперь бабе можно остаться наедине с бумагой и карандашом, поскольку на вторучку мне не заработать. Ни на что мне не заработать. Андрюша меня ограбил серьезно. Это не то, как раньше, когда он бушевал на лестнице и на прощание поджег спичками мой почтовый ящик. А требовал он от меня ни много ни мало, как четвертную, и называл при этом страшными словами и методически бил ногой в дверь, а мы с малышом, я зажимала ему ушки, сидели на кухне. «Я!» — кричал Андрей. «Да я вселюсь, и будешь знать!» Страшные слова. «Дай!» — такая-сякая четвертную. «Заняла мою комнату. Страшно сказать, теперь плати». Страшно сказать, мать. Мать матом. Моя звездочка не плакал, а только трясся. Но, по счастью, Андрей сам трус. Я только хваталась за Тиму, но потом не выдержала и закричала громко и грозно. «Вызываю милицию! Все, звоню!» Андрей не способен никогда поверить, что я смогу вызвать милицию. Кому? К нему, к несчастному, который так и не оправился от колонии, не мог забыть, что с ним там творили, не мог возродиться как человек, все ходил по своим так называемым друзьям, за которых он сел, все укорял их и собирал трешки и пятерки путем шантажа. Это я так думаю, потому что однажды Андрея разыскивала некая совершенно сумасшедшая мамаша его товарища по тому делу, подельника. Голос отвратный. «Алло, алло, алло», — говорю я. «Алло», — кричит в тревоге. «Можно? Это квартира таких-то? Алло». «Нет», — отвечаю. «Андрея такого-то нет? Алло». Так тревожно. «Он тут вообще не живет. А кто это?» «Неважно». «Неважно, значит, до свидания. Но не тут-то было. Алло, алло, а где он?» «Я не знаю. Он больше не работает в пожарке? Я туда звонила». «Вот сука». «Нет, он теперь в министерстве». «Пусть обзвонит все отделы кадров всех министерств». «Да, можно телефон. Алло». Так ее и видишь. Паника на лице, уши горят. «Это секретный телефон», — говорю я. «Я его не знаю». «Это, — говорит мама его товарища Ивана, — он унес у нас из дома кожаную куртку после его посещения без меня. Алло, вы слышите?» «Вы поищите у вашего сына. А его что, еще не посадили по делу Алеши К? Начинается же пересмотр». «Это ее сын до сих пор носит Андрюшин свитер, который я купила Андрею на день рождения с последних денег. И, кстати, — говорю я, — не может ли Иван вернуть мне стоимость украденных у меня вещей?» Трубка брошена. Страшная темная сила, слепая безумная страсть, в ноги любимого сына, вроде блудного сына, упасть. Стихи. Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай. Придя из колонии опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи, но желтый, грязный, смертельно усталый. Я молчала. Слова «иди в душ» не лезли вон, но стояли в горле, как обида. С детства эта фраза вызывала у него рвоту отвращения, поскольку, понятно, эта фраза его унижала, напоминала о том, чего он стоит, потный и грязный, в сравнении со мной, вечно чистый, два раза в день душ и подолгу, чужое тепло, тепло ТЭЦ, за неимением лучшего. «Дай мне денег». «Каких денег?» — вскричала я. «Ких еще денег? Я кормлю троих». «Да, я четвертая. Здесь все из моей крови и мозга». «Так», — я стала восклицать. «Сама, имея 5 ре в сумочке и часть на сберкнижке, мамина страховка, часть за плинтусом, поскольку всем знакомым и незнакомым рассказав, я получила 5 переводов с подстрочников, неизвестных мне языков, поскольку сын-диссидент в тюрьме по ложному обвинению, дочь почти без мужа, родила 2 студента без стипендии на руках, и родился внук, ах-ох, ботинки-пеленки. И знаешь что, не помыться ли тебе, хочешь ванну?» Он медленно сморгнул, глядя на мои ключицы. «Ты знаешь, я приобрела тебе джинсы, отечественные. Не смейся, туфли светлые, иди переоденься, предварительно в душ, и все». «Нет, не буду переодеваться, так пойду, дай денег, мне надо». «Сколько это тебе надо?» «Пока что 100. Фью, 5 рублей на завтра на еду, и все. Этот все выжирает, я буквально прячу еду в комнату. Дать тебе трешник?» «Мне надо 1/2. Пойду убью в таком случае». «Убей меня, Андрей». В дверях стояла моя прекрасная дочь. «Андрей, иди к нам. У нас вчера была стипендия. У Сашки. Мы тебе дадим. Она ведь удавится. Не даст». Андрей тяжело ушел с этими 50 рублями и не вернулся 2 дня. За это время приходил участковый, спрашивал, где А, и говорил, что прописывать его нельзя. Была большая паника, и мы с Аленой подали на прописку и Андрея, и Шуры. Махнулись, так сказать, обменялись, как странно, шпионами. Я испугался-то в первую очередь, что Андрей натворил черти чего. Но он явился через 2 дня во всем новеньком, в джинсовом костюме, с сумкой через плечо, побритый и с 2 девками такого вида, что у меня заклокотало в груди, как у орла. Вышла Алена и тоже стушевалась и отступила в свою теплую пеленочную обитель. С девками он прошел в мою комнату, и там оставался ровно час, хотя я стучал ему аккуратно, ногтями, деликатно, что мне нужны мои вещи, но в глазах стоял плинтус с деньгами. А Алена, проходя мимо, саданула пяткой в эту проклятую запертую немую дверь. Когда они отперли, я сказала, протянув руку, 50 рублей. Так вот, я вернула Алене твою сумму. Девки задержались у двери, а он рылся в моем шкафу, перебирал вещи. Твое все собрано. Ты что, вон чемодан наверху. Кровью облитые сердца матери и сына. Они бьются сильно и грозно. Где ты, беленький мальчик, запах флоксов и ромашковый лук? Тут приходил участковый, предупреждал. А хули он приходил? Чтобы тебя не прописывали. Сердце, сердце. Ах так! Мы тебя прописываем, Андрей, не беспокойся, не волнуйся. А я не беспокоюсь, я женюсь, и ваша прописка подотрись. На ком? На них? А что, плохие жены? Девочки резко засмеялись, показавши зубы с недочетами. Кстати, где баба? Я не хотела писать. Баба наша сильно сдала. Померла, что ли? Хуже. Самое страшное, что может быть с человеком. Понял? Ты меня понял? И где она? В Кащенко. Где же еще быть человеку? Упекли? Он взял чемодан, и они все выкатились. Ночь. Тишина. Где-то долбит кости соседка Нюра. Завтра она сварит из них суп.